Глава 25. Колин отложил телефон на тумбочку, уперся локтями в колени и сцепил пальцы на затылке, низко наклонившись вперед. Он просидел так несколько минут. Мне хотелось кричать и плакать, ударить его, только бы он наконец открыл рот и произнес хотя бы звук, чтобы объяснить то, что только что произошло. Я тоже села на другой край кровати, натянула одеяло на грудь, обняла себя за плечи и слегка раскачивалась. Внезапно почувствовала себя такой грязной, что захотелось пойти в душ и провести под горячей водой все 3 часа до отлета. Тереть кожу жесткой мочалкой в надежде, что через поры мыло проникнет в самую душу и очистит ее от того слоя грязи, который, наверное, нет шансов смыть. «Карен беременна», — тихо сказал Колин, и я едва сдержалась, чтобы не завыть. Могла ли наша ситуация стать еще более запутанной и сложной? Могло ли мне стать еще больнее? Оказывается, могло. И стало, как только он произнес следующие слова. Я не знал. Она сама узнала только когда попала в больницу с кровотечением, и ей сообщил врач о ее положении. Лана, мы не должны повторять того, что произошло этой ночью. Все это неправильно. Я должен быть рядом со своей девушкой в больнице, утешать ее и вместе ждать ребенка. «Смолчи», — попросила я. «Просто не говори больше ни слова». «Я сожалею», — не послушал он меня. «Я уже поняла», — выплюнула резко, желая закрыть уши или заткнуть ему рот, чтобы мы собирались в аэропорт в скорбной тишине, пытаясь пережить все то, что случилось этой ночью. Я не о нас сожалею. Господи, пожалуйста, Колин, молчи! Не надо ничего говорить. Я собирался по прилету поговорить с Карен и расстаться с ней. Он помолчал. Чтобы быть с тобой. Не надо, пожалуйста, прошу тебя. Вырвалось из меня с рыданиями. Колин подошел и присел на корточки напротив меня. Он молча вытирал мне слезы, шептал какие-то слова утешения. Но они уже не помогали. Мне было невероятно больно. В груди пекло так сильно, что казалось, у меня вот-вот случится сердечный приступ. Я крепко прижимала к себе одеяло и боролась с истерикой так сильно, как могла. Когда счастье подходит близко, первое, что хочется сделать, — это пощупать его. Сначала коснуться самыми кончиками пальцев, ощутить исходящее от него тепло. Просто коснуться, медленно провести по нему, чувствуя, как мир становится лучше, вдохнуть его запах и зажмуриться от переполняющих ощущений. Но счастье коварно. Как только ты начинаешь его ощущать, становишься жадным. Дальше тебе хочется вести по нему раскрытой ладонью, потом сжимать и мять его в руках, набирая в горсть побольше. И потом тебя уже не остановить. Обнять его, завернуться в его объятия, вдыхать, пробовать, смаковать и нежиться. Купаться в нем, как в бассейне с теплой карамелью. Перебирать руками и ногами, перемещаясь от одного края к другому. И в тот момент, когда ты находишься на середине этого бассейна, кто-то аккуратными, наманикюренными пальчиками подхватывает тебя и резко вырывает из счастья, отшвыривая в сторону, как ненужную преграду к своему собственному. Это больно. Это, мать вашу, чертовски больно. Я молчала. Пока была в душе, молчала. В номере отеля, пока мы собирались, молчала. Колин брал меня за руки, останавливая хаотичные движения, и что-то говорил. Он 1000 раз просил прощения, говорил, что не знал, иначе не стал бы спать со мной, потому что это нечестно по отношению к каждой из нас, ко мне и Карн. Молчала, когда мы ехали в аэропорт. Там тоже не произнесла ни звука, только качала головой на бесконечные предложения Колина. «Воды? Кофе? Алкоголь? Мне нужно что-нибудь? Хочу ли я пересесть на более удобное место?» В самолете я тоже молчала и смотрела в иллюминатор. Я все это время пыталась понять, как относиться к сложившимся обстоятельствам. Как перебороть себя и заставить поверить в то, что мы не совершили ужасного поступка, тогда как это было именно так. Все было настолько отвратительно, что мир вокруг казался темно-серым, местами даже черным. когда вот так дают то, о чем ты грезила несколько недель, а потом по щелчку пальцев отбирают. Когда машина остановилась у больницы, Колин попросил водителя выйти. Как только за ним закрылась дверь, он взял в свои ладони мои ледяные руки, заставив посмотреть на него. «Лана, скажи хоть слово». Я молча смотрела в ответ. Как будто онемела от своего горя. А этот эпизод моей жизни и ощущался как горе. Словно у меня опять кто-то умер. Хотелось выть от тоски и рвать на себе волосы. «Детка». «Не называй меня так!» — выкрикнула. «Ненавижу эту детку. Так он называет Карен, так называл меня Хантер, и наверняка тоже обращается так же к Карен. Противно все это и мерзко. Я думала, я позволила себе намечтать, что между нами с Колином было нечто особенное, не такое, как у него с невестой. Словно я была специально создана для него. Казалось бы, видимых причин для таких мыслей не было, но меня это не остановило. Я так много думала о нем, что сценарий наших отношений сам сложился у меня в голове». «Прости», — нахмурившись, произнес он. На лице Колина отражалась боль, которая была, видимо, не меньше моей. Грудную клетку снова больно сдавила. Хотелось послать все к черту, прижаться к нему и не отпускать к ней. Пускай бы сама справлялась со своими проблемами или привлекла Хантера. «А что если...» «Ты уверена, что это твой ребенок?» — спросила я с надеждой. Морщина между бровями Колина стала еще глубже. Он непонимающе посмотрел на меня. Видимо, мои мозги перестали работать еще в номере отеля, потому что я, не задумавшись о последствиях, выпалила. «Она спит с Хантером». «С Хантером? Но он ее...» «Актер, Колин. Он актер, которого она наняла, чтобы тот приставал ко мне, чтобы ты подумал, будто у нас с ним отношения. Чтобы я... Чтобы мы... Чтобы...» Я запнулась, глядя на то, как резко поменялся взгляд Колина. Он стал жестким и холодным. «Это плохая тактика, Милана». «Какая тактика?» Не сразу поняла я. «Я не желаю даже думать о том, что ты способна на такую мерзость», — резко произнес он, и меня осенило. «Он подумал, что я это придумала после нашей ночи». «Нет, Колин!» — быстро протараторила я, хватая его за руки, которые он внезапно убрал от меня, глядя с брезгливостью. «Нет, я говорю правду, послушай же меня, выслушай!» Он качнул головой и бросил. «Поезжай домой. Меня ждут невеста». И покинул машину, оставив меня задыхаться от отчаяния и рыданий, которые просто разрывали мою грудь. Ну что за идиотка? Конечно, он бы мне не поверил. Я ведь знала это и все равно не сдержалась. Я вспомнила угрозы Карен помешать мне оформить опекунство, если скажу Колину хоть слово. Меня затрясло сильнее, и я с ужасом подумала о том, что больше не могу не увидеть своих малышей. Выхватила телефон и напечатала дрожащими пальцами. «Прости, я соврала». Отправила Колину сообщение, заходясь практически беззвучными рыданиями. В этот раз по дороге до дома Колина я не смотрела на город. Мне было плевать, какая за окном погода и что происходит в мире. Я погрузилась в свой собственный мрак. «Извинения приняты», — пришел ответ, и я поняла, что назад дороги нет. Дети встретили меня радостными возгласами, а Нора нахмурилась, глядя в мое заплаканное лицо. У меня не было сил кому-то что-то объяснять или выдавливать из себя радостные улыбки. Мне хотелось закрыться в спальне и предаться своей тоске, которая разрывала мои внутренности на мелкие кусочки. Нора поскорее усадила детей смотреть мультфильмы, а я пошла в свою комнату и упала на кровать, не раздеваясь. Уткнулась носом в подушку. Плакать не хотелось. Была потребность кричать, ломать, крушить, рвать на себе волосы, а еще исчезнуть. Просто испариться, как будто меня никогда не было. «Милая, что произошло?» — спросила Нора, присаживаясь на край кровати и поглаживая мою спину. «Что-то с Колином? Где он?» «В больнице». «Что?» «Карен беременна. Он с ней в больнице». Больше сообразительной экономке ничего не нужно было объяснять. Она без слов поняла и прочувствовала мою боль. Нора молча поглаживала меня по спине, сидя рядом, без единого звука, пока я не провалилась в мучительный, тяжелый сон.